Ночью, когда Вепхе прятал свои коготки и сворачивался рядом с ней в клубок, ей казалось, что рядом с ней лежит Дарк. Она не спешила на поиски других, имевших неведомые ей обычаи и ограничения, других, которые вновь могли лишить ее смеха. «Нет», — пообещала она себе, — «я ни за что не стану жить с людьми, которые запретят мне смеяться». Животные угомонились. Уинни принялась пощипывать травку. Вепхи отдыхал неподалеку. Он тяжело дышал, высунув язык от усталости. Эйла тихонько присвистнула, призывая к себе Уинни. Вслед за кобылкой поплелся и Вепхи.